Гуру. В мире тонком происходит испытание мыслей, решающее дальнейший путь человека. Но хорошо, когда это испытание выдержано было уже на земле. Содержание мыслей своих и характер их каждый знает отлично, потому каждый может безошибочно судить о том, чего он достиг в этом отношении и каковы будут те условия его пребывания в тонком мире, которые окажутся в полном соответствии с природою этих мыслей.